Тебе начинает казаться, что только ты, единственная, можешь прорваться, спасти, преобразить. Как в сказке про красавицу и чудовище. Урони на него слезинку, и чудовище превратится в прекрасного принца. А потом оказалось, что я и сама очень беззащитна перед зовом одиночества, особенно когда оно прячется за маской приветливой открытости людям и укрывается в башне, открытой окнами на все четыре стороны света. Эсфирь умолкла. Все уставились на Кипера. И на Долли. Они оставались последними. — Да, у меня тоже была очень важная мимолетная встреча, — сказала Долли, — оставившая глубокий след. Но о ней я хотела бы рассказать Киперу наедине. Можно? Она смотрела на Роберта. Серьезно, просительно, строго. Роберт медленно встал с кресла. Уже не дюгонь, еще не жираф. В своем мимолетном человеческом обличье, подошел к жене и крепко поцеловал ее в губы. Она ответила на поцелуй, прижалась на минуту щекой. Эсфирь тоже встала и направилась к Киперу. Он шагнул ей навстречу. Они постояли, держась за руки, потом бережно обнялись. — Я только недавно сложила два и два, — шепнула она. — Догадалась, узнала, кто она, твоя главная любовь. Но и про себя узнала что-то новое, что где-то на седьмой-восьмой оболочке я могу быть библейской Лией, не самой любимой, но самой преданной женой и плодовитой, с целым выводком нерожденных, ждущих освобождения горлопанов. В гостиной было тихо. Долли взяла Кипера за руку и повела его наверх. Начинающий ясновидец. Боже, какое счастье никуда не спешить, не считать минутки, не смотреть на часы, а только на тебя. Ты не хочешь прилечь. Мне нужно время. Я буду заново к тебе привыкать. Давай я правда тебе расскажу про свою мимолетную встречу. Она длилась целых два дня, но все равно ее можно считать мимолетной, потому что она была с моим сыном, моим первенцем. Он пробыл с нами так мало, но я-то пробыла с ним гораздо дольше. Я-то его любила давно, заранее, все эти месяцы, пока он плыл ко мне внутри меня. Повторял весь путь происхождения видов, стучал своими пяточками по ступенькам эволюции. Сначала личинка, потом головастик, дальше плавал, как рыбка. А мне оставалось только удивляться, какой он умный, как знает дорогу. И когда он с криком выпрыгнул наружу, и наш воздух хлынул ему в легкие, легкие настоящего млекопитающего, я была в полном восторге. Начала хвалить и поздравлять его. Он уже проделал такой большой и серьезный путь. Совсем один, без помощи взрослых, стал цветочком в венце творения. Но, видимо, что-то случилось на последней ступеньке. Он как-то запнулся на входе. Или ему что-то не понравилось у нас с первых шагов, вернее, с первых вздохов. Может быть, воздух был слишком сух для него. Недаром сейчас советуют рожать в ванну с водой. А он все время задумывался, наверное, о том, куда же я попал, и забывал при этом дышать. И врачи встревожились, забрали его у меня, пытались помочь своими аппаратами. Потом мне сказал главный врач, что есть такой надувной матрасик из трубок, воздух идет от насоса по трубкам попеременно, и младенец лежит на матрасике, как на волнах. Эти волны, прокатываясь под ним, помогают ему дышать. Но на Аляску таких матрасиков тогда еще не завезли, а старые аппараты не помогали. И врач просто убивался, что у них в больнице до сих пор нет такой нужной вещи. Но я-то догадывалась, что и матрасик не помог бы. Просто мальчик увидел, что он явился раньше времени. Никто не готов принять его таким, как он есть. И с тех пор у меня это осталось глубоко-глубоко, чтобы быть готовой, когда он придет в следующий раз. Это и есть мой глубокий след от нашей короткой встречи. И к концу второго дня мой мальчик так загляделся на собственные пальчики, они были такие интересные, такие подвижные, что он забыл дышать совсем. Это случилось в соседней палате, но я сразу почувствовала и закричала, и сестры кинулись меня успокаивать, а я им кричу: «Со мной все в порядке, но мальчик, но мальчик, но мальчик!»